Глава 15. Лена и Лени. Я снова оказалась там, откуда сбежала этой ночью. Едва дворецкий, которого звали Робинсон, вошел следом и поставил на пол сумку, как за ним в мою спальню ворвалась та самая женщина-надсмотрщица, караулившая Эленью. «Ты!» — рявкнула она, наставив на меня палец. «Больше ты меня не обманешь! Сейчас я тебя проучу!» Она подалась было ко мне, не то и правда собираясь ударить, не то просто напугать, но я остро ощутила страх Элении, который поднялся удушливой волной. Она боялась эту женщину. Но я не собиралась этого делать, и еще чего. «Вон!» — рявкнула, не двинувшись с места. Бабища даже как-то растерялась. Видимо, не ожидала отпора от своей узницы. «Что ты себе позволяешь, Кая?» — опомнился дворецкий и преградил ей путь. «Как смеешь так разговаривать с Лейрой?» «Никакая она не Лейра! Она шлюха, опозорившая своего отца!» Брызгала слюной недалекая баба и пояснила. «Так баронесса сказала!» Я прикрыла глаза, собираясь с духом, а затем приказала. «Робинсон, выгони ее. Я хочу побыть одна и... позови Анисью. Она ведь еще здесь?» «Да, Лейра и Леня, но насчет Анисьи... Лейра Офелия ее наказала». Дворецкий поклонился и вышел, прихватив с собой гориллу. Не успела за ними закрыться дверь, как появилась кормилица. Она была немного умнее своей предшественницы, но не сильно. Ровно настолько, чтобы не угрожать физической расправой. «Ну что, не удался побег? Вернули вас в освояси, Лейра?» Она улыбалась так победно, что у меня не осталось сомнений, кто именно поднял тревогу. Эх, зря я ее не оглушила получше. «Довольна собой?» — поинтересовалась я, ответив не менее ехидной улыбкой. «Буду еще довольнее, когда мачеха вас накажет. Вы гулящая женщина, Лейра и Леня, и недостойна уважения». «Мартана, пожалуйста, не уважай меня, сколько тебе влезет. Но за дверью. К моему сыну ты больше не прикоснешься». «Это мы еще посмотрим!» «Выйди и не смей заходить, пока я здесь!» Приказала я, и эта женщина послушалась. «И мы че, снова в тюрьме?» Хомяк выглянул из поясной сумки, и на его мордочке было такое разочарованное выражение, что я едва не прыснула. «Временно, я надеюсь». «Мы так не договаривались! Мы в запределье собирались!» «Сейчас вернется генерал, и я буду знать точнее, что мне делать. Не бузи, я сама переживаю». «Ладно, выпусти меня, размяться хочу», — попросил Хомка ворчливо. Я посадила хомячка на кровать, и он принялся яростно умываться и чистить шубку. «Этот мужик, похоже, крут», — заметил Хомка. «Вон как перед ним все стелются. Повезло тебе, похоже, с благодетелем». «Надеюсь», — ответила я и вздохнула. «Пожрать бы», — завел мой мелкий друг привычную шарманку. «У меня только булочка. Хочешь?» Хомяк задумался, но отказался. «Не, от хлебного у меня кишки рвет. Лучше выпусти меня, я по дому пробегусь. Может, отыщу чего повкусней. Заодно послушаю, что там болтают». «Уверен?» «Уверен, уверен. Давай пошустрее, а то я сдохну от голода». Я приоткрыла дверь спальни, выпуская хомяка наружу. «Будь осторожен, ладно?» «Заботишься?» Недоверчиво поинтересовался тот. «Ну а как же? Мы ведь товарищи по несчастью. Знаешь что? Я не буду двери плотно закрывать, чтобы ты мог назад вернуться в любой момент». Хомка убежал, а я, оставшись в одиночестве, занялась ребенком. Сашка проснулся и жаждал общения. Я дала ему палец, который он схватил маленькой ручонкой. Говорила с ним, играла в самые простые игры, вроде сороки-вороны. Но на душе все равно было неспокойно. Мои мысли то и дело возвращались к генералу Аршагару. Я то вспоминала, как он держит на руках моего ребенка, то пыталась угадать, о чем беседует с Офелией. Коварство мачехи вызывало опасения. Вдруг она очернит меня и перетянет генерала на свою сторону. Хотя он так серьезно поклялся, что вроде бы волноваться по этому поводу не стоило. Но одно я знала точно. О чем бы они ни разговаривали, от этого зависела моя дальнейшая судьба. Моя и Сашки. Минут через 20 в дверь постучали, чем несказанно меня удивили. Обычно сюда врывались без спроса все, кому не лень. «Да-да», — откликнулась я. «Лейра и Леня, можно войти?» — послышался голос генерала. «Конечно, Данте, входите». Генерал появился на пороге моей комнаты, и я снова ощутила странное смущение. Или это реакция Элении, для которой видеть мужчину здесь было чем-то из ряда вон? А может, и моя собственная? Я ведь дама замужняя, и все изменилось совсем недавно. Я любила мужа, и впервые мне настолько понравился другой мужчина. «Элени, у меня к вам важный разговор», — заявил генерал с порога, и вид у него был при этом решительный. Сердце заколотилось от волнения. «Что-то случилось?» — спросила я настороженно, готовясь к худшему. «Да, Офелия подделала завещание вашего отца, но мне не смогла отказать и показала настоящее». «И?» «Барон Дана Натур никого не обделил, но основную часть наследства оставил вам, в том числе и этот дом. Вы здесь полноправная хозяйка, Эления, а не ваша мачеха. Единственное, что полноценно распоряжаться всем имуществом, вы сможете только после замужества. А до тех пор этим будет заниматься нанятый бароном управляющий». Я во все глаза уставилась на генерала. Похоже, его и правда мне сам Бог послал. Ну, или местные боги. «Спасибо за добрые вести, Данте. Вряд ли я смогу вас отблагодарить за то, что вы для меня сделали». Генерал смотрел на меня, но я не могла понять, что он думает, и от этого испытывала смешанные чувства. «Эления, какие у вас были планы до нашей встречи?» «Хотела добраться до Запределья и спрятаться там», — призналась я. «Отлично. Тогда я предлагаю вам от них не отказываться. Я так и не узнал, кто именно заплатил Офелии за вашего сына. Она сама не знает, но этот человек обладает большим влиянием». «Он придет за моим ребенком, да?» «Я в этом не сомневаюсь, поэтому оставаться здесь не советую». Я невольно заметалась по комнате, не зная, за что взяться в первую очередь. И вдруг руки генерала оказались на моих плечах. «Эления, вы едете в Запределье, но на этот раз со мной. И это не обсуждается». Мы столкнулись взглядами, и я словно попала в водоворот синих, как ночное небо, омутов. Он крутился, затягивая меня в свою глубину, покоряя, лишая воли. Очень сложно было сосредоточиться и не ответить «да» на что угодно. Но у меня был серьезный якорь, Сашка, поэтому я не могла соглашаться безоглядно. «Если расскажете мне о своих планах, генерал, я подумаю». Ответила нейтрально, не подавая вида, какое впечатление мужчина на меня производит. Руки Данте на моих плечах словно источали живительное тепло. И когда он меня отпустил, сразу стало зябко. Невольно обхватила себя, пытаясь вернуть это ощущение, и смутилась. Отошла к окну, выглянула наружу. «Конечно, расскажу», — запоздало ответил генерал. «В этом нет никакой тайны. Предлагаю побеседовать об этом за завтраком». «Полагаете, нас в этом доме не отравят и не опоят?» — поделилась я опасениями. «Не думаю, что баронесса рискнет так поступить. Робинсон тоже проследит, а я проверю пищу магии». Он вдруг задумался, замолчав на полусловие, и я не выдержала. «Что такое?» «Да так, пришла одна мысль в голову, не обращайте внимания. Идемте». «Я не могу оставить сына одного. Здесь живет моя няня Анисья. Она уже пожилая женщина, но на нее можно положиться. Вот только баронесса ее наказала, и я не знаю, что с ней». Закончила я грустно. «Хорошо, побудьте пока здесь, я разберусь», — пообещал Данте и вышел. Я проводила его взглядом, и улыбка против воли украсила мои губы. «Ох, Со мной творилось что-то странное. Мне нравился этот мужчина, и я чувствовала в нем невероятную силу и власть. Но он вел себя настолько тактично и аккуратно, что это покоряло. Невольно я сравнивала его с Эдиком. Мой муж мог быть образцом воспитанного человека из хорошей семьи, но не всегда желал. В те годы его хамоватый напор воспринимался мной как брутальность, но сейчас... Я давно уже выросла и ценила другое. Муж предал меня. Но ведь я его любила и сейчас ощутила некоторую вину. Неужели я так легко смогла забыть все, что между нами было, и уже посматриваю с интересом на другого мужчину? Хорошо, что у меня есть ребенок, и я могу сосредоточиться на нем, чтобы не мучиться угрызениями совести. Сашка спал на большой кровати, и я подумала, что хорошо бы перенести сюда люльку. Из нее он точно не вывалится. Но люлька находилась в соседних покоях. Немного посомневавшись, я решила все-таки сходить за ней. «Хомка!» — позвала тихонько, выглянув в гостиную. «Здесь я!» — отозвался хомяк. «Еле успел проскользнуть, пока генерал твой двери не захлопнул». «Он не мой!» — опровергла я поспешно. «Ну, не твой, так не твой!» — легко согласился Хомка. «Чё звала?» «Последишь за Сашкой, пока я за люлькой схожу. Если кто-нибудь заглянет, кроме генерала, поднимай тревогу, сможешь?» «А то!» Хомяк ухмыльнулся, и в его глазах сверкнули дьявольские огни. Я даже не сомневалась, что мелкий что-нибудь такое вытворит, что мало не покажется. Обложив Сашку подушками, чтобы не сверзился с постели, я почти со спокойной душой отправилась за люлькой. В коридоре мне встретился дворецкий. «Лейра и Леня, пожалуйте завтракать в розовую столовую», — сообщил он с вежливым поклоном. «Спасибо, Робинсон. Обязательно. Но прежде мне потребуется ваша помощь». «Я к вашим услугам, Лейра». Дворецкий снова поклонился. «Чем могу быть полезен?» «Помогите перенести люльку в мою спальню», — попросила я. Следовало собрать побольше вещей для ребенка, а не как ночью в попыхах. Поэтому я последовала за дворецким, радуясь, что обрела помощника. Мы прошли в спальню, где ночью были Белка и Анисия, а теперь обнаружились Кая с Мартаной. Обе женщины уставились на меня из-под лобья. «Гуляще приперлась!» Не выдержала и пробурчала Кая, лишний раз подтвердив низкий уровень интеллекта. Мартана пихнула женщину-гориллу в бок, веля заткнуться. Сейчас, когда они находились рядом, я поняла, что они чем-то похожи. «Сестры? Вполне вероятно». «Робинсон, кто нанял эту хабалку?» — поинтересовалась я, глядя мимо служанок. «Баронесса Офелия», — послушно ответил дворецкий. «А кормилицу Мартану?» «Она же». «Выгони обеих. Им не место в этом доме». «Будет сделано, Лейра баронесса». В голосе дворецкого я заметила нотки злорадства. Видать, и его допекли эти две дамы. «Но как же вы не можете меня прогнать? Я нужна Лейре Офелии, чтобы караулить эту...» Кая от беспокойства заговорила обо мне в третьем лице. Кажется, она не до конца понимала, что происходит. «Ты не справилась с задачей и будешь уволена». Не выдержала и подколола ее я. «Робинсон, тебе это так с рук не сойдет!» Возмутилась Мартана. «Лейра Офелия!» «Лейра Офелия больше не управляет этим домом», — перебил ее дворецкий. «Баронесса подделала завещание, так что главное здесь по закону — Лейра Эленья и назначенный бароном управляющий». «Лейра?» — обратился он ко мне. «Баронесса наняла помощника, который также не вписывается в контингент дома Дан-Анатур. Его мне тоже уволить?» «Конечно. Выгони всех, кто не вписывается в контингент дома Дан-Анатур», — поддержала я его. «Как ты верно заметил, баронесса Офелия здесь больше не командует, и я не доверяю ее людям». «Как так? Ничего не понимаю», — Мартана вскочила и растерянно захлопала ресницами. Что у нее действительно было на зависть, так это ресницы. «Не понимаете? Тогда можете уточнить детали у лэрда Аршакгара. Уверена, он все вам популярно объяснит, если попросите». Не удержалась я от шпильки. Обе женщины заметно побледнели, а я лишний раз убедилась, что имя генерала производит неизгладимое впечатление на людей. «Робинсон, чтобы и духу этих двоих здесь больше не было», — отрезала я. «Точнее, троих. Пусть уходит прямо сейчас», — приказала я. Помощника Офелии я до сих пор не видела, но не сомневалась, что он такой же неприятный тип. Почему-то словам Дворецкого я доверяла. «Да, Лейра». Снова поклонился тот и указал Кае и Мартане на выход. «Проследи, чтобы они не бродили по дому, потом займешься люлькой», — попросила я на всякий случай, поддавшись подспудной тревоге. Оставшись в одиночестве, принялась осматриваться. Здесь и правда нашлось все необходимое для младенца. Пеленки, чепчики, рубашонки. Все приличное и чистое. «Отлично. Не придется ничего покупать», — обрадовалась я, перебирая вещи. Вдруг раздался истошный женский крик. Показалось, что кричат в моих покоях. Выронив детскую рубашечку, я подхватила юбки и бросилась к себе. Когда влетела в собственную спальню, застала такую картину. Бледная Анисия жалась к стене, а на нее наступал Хомка, держа в передней лапе здоровенную иглу. При этом на его мордочке было столь зверское выражение, что даже я впечатлилась. Следом за мной в спальне оказался генерал Аршагар. «Эленя, что случилось?» Но ответила Анисия. «Меня Робинсон выпустил из подвала и велел идти сюда. Я поторопилась, узнав, что госпожа вернулась, захожу в спальню и вижу, сыночек ейный один спит. Я подошла ближе, чтобы проверить малыша, а тут демон!» Она обличительно ткнула пальцем в сторону хомяка. «Демон?» — переспросил генерал, тоже уставившись на Хомку. Хомяк поспешно спрятал иглу за спину. «Да, настоящий демон из хаоса!» Анисия выпучила глаза так сильно, что мне показалось, что они вот-вот выпрыгнут из орбит. «Это просто хомячок!» — поспешила я всех успокоить и подхватила Хомку на руки. «Просто хомячки не угрожают людям!» — обиженно заявила Анисия. «Как именно он вам угрожал?» — переспросил Данте. «Наставил на меня здоровенную иглу и сказал: отойди от ребенка, карга, не то моргал и выколю». Тихонько звякнула. Эта Хомка отбросил иголку подальше и принялся умывать мордочку, совсем как самый обычный зверек. «Прямо так и сказал?» — с недоумением переспросил генерал. «Прямо так и сказал», — подтвердила Анисия. «А потом как прыгнет, да иглой своей швырк!» Она изобразила удар рапирой. «У меня чуть сердце от страха не разорвалось. Нет, пора мне увольняться. Я верой и правдой служила в этом доме столько лет, но такие испытания не для моего старого сердца. Нет, нет, нет». Пожилая женщина приготовилась заплакать. «Нянюшка, не бойтесь, Хомка, он хороший и никакой не демон», — попыталась я ее успокоить. «Хомяки не разговаривают по-человечески», — стояла на своем та. «А это не обычный хомяк, а волшебный. Его Данбюрт подарил Алисии, но она с ним плохо обращалась, и он сбежал. Теперь Хомка помогает мне. Не обижайте его, пожалуйста». Я просительно посмотрела на генерала, который с подозрением разглядывал хомячка на моей ладошке. «Эленя?» Одним этим словом Данте Аршагар потребовал от меня объяснений. «Хомяк проглотил какой-то артефакт в запределье, но выжил и научился говорить по-человечески. Его манеры оставляют желать лучшего, но на него можно положиться. Правда, правда. Он мой единственный друг». Генерал протянул руку, и Хомка с ужасом уставился на меня, а я с мольбой на генерала. «Я не причиню ему вреда. Просто нужно убедиться, что он действительно не демон». Тут меня жаром обдало. «А разве демоны существуют?» — спросила я, чувствуя, как холодею. «Конечно. В запределье порой прорываются создания хаоса. Такое не редкость». Не разочаровал меня генерал. Вот это, блин, открытие. «Я не демон. Не убивайте меня, пожалуйста, Лэрд», — перестав притворяться, взмолился Хомка. И я все-таки передала его генералу, потому что ничего не знала о демонах. У меня они ассоциировались с чем-то ужасным, так что проверить и правда не помешает. Все-таки я оставляла Хомку с ребенком. Данте осторожно взял его двумя пальцами за шкирку и поднял на уровень глаз. Дальше случилось неожиданное. В комнате вдруг потемнело, а зрачки генерала стали вертикальными. Испугавшись, я шарахнулась в сторону, а Анисия снова сползла по стеночке, держась за сердце. Захныкал Сашка. Миг, и все стало как прежде. «Прошу прощения, мою магию тяжело переносить. Я забыл, что рядом непривычные люди». Данте осторожно протянул мне хомяка, который старательно делал вид, что подох. Но когда я его взяла, почувствовала, как колотится маленькое сердечко. «Ну так что? Он не демон?» — поинтересовалась пересохшим ртом, поглядывая на генерала с опаской. «Нет, он действительно животное, измененное с помощью магии хаоса. Речь — это еще не все. Уверен, он и сам пока не представляет, на что способен и какой потенциал хранит». Я кивнула, пряча Хомку в ладошках, а сама никак не могла решиться задать вопрос, который теперь волновал меня едва ли не больше всех прочих. Собравшись силами, я все-таки сделала это. «А вы? Вы не демон, лэрд Аршагар?» «Эления! Да как так можно?» Тут же воспрянула из обморока моя нянюшка. «Не смей оскорблять генерала такими подозрениями. Ох, плохо же я тебя воспитала!» Я почти не слушала ее, не сводя взгляда с мужчины, а тот лишь улыбался мне светло и чисто. «Нет, я не демон, Эления. Я дракон». «Дракон?» — изумилась я. Открытие следовало за открытием. Мир, где я оказалась, не уставал меня удивлять и шокировать. «Неужели вы не слышали о 5 генералах-драконах?» Голос Данте звучал так вкрадчиво, что я похолодела. «Вот как возьмет и меня сейчас за шкирку, да посмотрит тем самым взглядом, да увидит, что во мне, как и в хомячке, скрывается нечто иное». Я покосилась на няню, которая подозрительно поджимала губы, по-прежнему сидя на полу у стены. «Слышала. Просто думала, что вы по-другому выглядите. Я такая глупая», — призналась, даже не кривя душой. «Ну а что, не удосужилась выяснить, как тут все устроено, и при встрече не узнала правителя. Не подозревала, что он дракон, да и вообще про них не удосужилась узнать. Наверняка еще не раз где-нибудь прокололась. Одно странно. Отчего-то память Элении совершенно молчала, когда речь заходила о генерале Аршагаре. Как будто его и не существовало вовсе». «Вы не глупые, Эления, просто очень голодны и устали, к тому же пережили серьезное потрясение. Неудивительно, что в таком состоянии голова работает плохо. А меня вам видеть не доводилось, потому и не узнали». «Верно. Мы же не встречались раньше». Я слегка расслабилась, радуясь, что генерал снова придумал объяснение моей неосведомленности. «У вас и не было шансов меня встретить. Я редко появлялся дома в последние годы и никогда не позировал художником, в отличие от дяди. Так что моих портретов вы не смогли бы увидеть. Их просто нет, все логично. А теперь идемте завтракать, а потом вы ляжете спать. И я прослежу, чтобы вас никто не побеспокоил. Вечером мы покинем этот дом. Нам предстоит дальняя дорога». Генерал помог подняться Анисии на ноги. «Последите, пожалуйста, за ребенком, нянюшка, пока мы завтракаем». Обратился он к ней ласково. Няня это польстила, и она смущенно улыбнулась. «Конечно, послежу, лэрд-генерал. Как не последить-то за кровиночкой? Эленья, деточка, пойди с генералом Аршагаром поешь». Я торопливо сунула помалкивавшего все это время Хомку в поясную сумку и вышла первой. Позже за столом мы с генералом обсуждали поездку. «Данте, куда вы планируете меня отвезти?» «Только не пугайтесь, Эленья, но мы отправимся в запределье. Такова воля нашего короля Нарвага Аргархея». Я улыбнулась генералу. «Отчего мне пугаться? Я и сама планировала бежать именно туда. Но в вашей компании будет намного спокойнее». «Значит, вы согласны ехать, и мне не придется увозить вас силой?» Данте улыбнулся в ответ. Вроде бы пошутил, но как-то подозрительно это прозвучало. «Вы бы правда так поступили?» — уточнила я, вроде как поддерживая этот легкий флирт. «Конечно. Я не оставлю вас здесь, Эления, пока вам и ребенку грозит неизвестная сила. И потом...» Он посмотрел на меня так загадочно, что я снова смутилась, ощутив, как по спине бегут приятные мурашки. «Что потом, генерал?» — поторопила я, не выдержав. «Вы не сможете мне отказать, Эления. Ведь я ваш сюзерен, а вы моя подданная и обязаны подчиняться приказам своего князя. Как, в свою очередь, я не могу отказать королю и обязан подчиняться его приказам». Вот так мне легко и незамысловато напомнили о разнице в социальном положении. А я-то человек другого мира, еще не привыкла к местной иерархии. Ну что ж, похоже, у меня совершенно нет шансов отказаться от столь щедрого предложения. Но, если честно, обижаться не на что. Особенно после того, что этот мужчина, генерал и дракон, для меня сегодня сделал. «Воля ваша, мой лорд», — проворковала я ему в тон и склонила голову. По спине продолжали бежать приятные мурашки.